Контора. Дело было осенью. Уже несколько часов бродил я с ружьем по полям и, вероятно, прежде вечера не вернулся бы в постоялый двор на Большой Курской дороге, где ожидала меня моя тройка, если б чрезвычайно мелкий и холодный дождь, который с самого утра, не хуже старой девки, неугомонно и безжалостно приставал ко мне, не заставил меня, наконец, искать где-нибудь поблизости хотя временного убежища. Пока я еще соображал, в какую сторону пойти, глазам моим внезапно представился низкий шалаш возле поля, засеянного горохом. Я подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидал старика до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, которого Робинзон нашел в одной из пещер своего острова. Старик сидел на корточках, жмурил свои потемневшие маленькие глаза и торопливо, но осторожно, наподобие зайца, у бедняка не было ни одного зуба, жевал сухую и твердую горошину, беспрестанно перекатывая ее со стороны на сторону. Он до того погрузился в свое занятие, что не заметил моего прихода. «Дедушка, а дедушка!» — проговорил я. Он перестал жевать, высоко поднял брови и с усилием открыл глаза. «Чего?» — прошамшил он сиплым голосом. «Где тут деревня близко?» — спросил я. Старик опять пустился жевать. Он меня не расслушал. Я повторил свой вопрос громче прежнего. «Деревня? Да тебе что надо? А вот от дождя укрыться». «Чего? От дождя укрыться». «Да», — он почесал свой загорелый затылок. «Ну ты того, ступай», — заговорил он вдруг, беспорядочно размахивая руками. «Во, вот как мимо леска пойдешь, вот как пойдешь, тут тебе и будет дорога. Ты ее-то брось, дорогу-то». «Да все направо забирай. Все забирай, все забирай, все забирай. Ну, там тебе и будет Ананьево, а то и в Ситовку пройдешь». Я с трудом понимал старика, усы ему мешали, да и язык плохо повиновался. «Да ты откуда?» — спросил я его. «Чего? Откуда ты?» «Из Ананьево. Что ж ты тут делаешь?» «Чего? Что ты делаешь тут?» «А сторожем сижу». «Да что ты стережешь? А горох?» Я не мог не рассмеяться. «Да помилуй, сколько тебе лет? А Бог знает. Чай ты плохо видишь? Чего? Видишь плохо чай? Плохо. Бывает так, что ничего не слышу». «Так где ж тебе сторожем-то быть, помилуй? А про то старшие знают». «Старшие», — подумал я, и не без сожаления поглядел на бедного старика. Он ощупался, достал из-за пазухи кусок черствого хлеба и принялся сосать, как дитя, с усилием втягивая и без того впалые щеки. Я пошел в направлении леска, повернул направо, забирал, все забирал, как мне советовал старик, и добрался, наконец, до большого села с каменной церковью в новом вкусе, то есть с колоннами и обширным господским домом, тоже с колоннами. Еще издали, сквозь частую сетку дождя, заметил я избу с тесовой крышей и двумя трубами, повыше других, по всей вероятности, жилище старосты, куда я и направил шаги свои в надежде найти у него самовар, чай, сахар и несовершенно кислые сливки. В сопровождении моей продрогшей собаки взошел я на крылечко, в сени, отворил дверь, но вместо обыкновенных принадлежностей избы увидал несколько столов, заваленных бумагами, два красных шкафа, забрызганные чернильницами, оловянные песочницы в пуд веса, длиннейшие перья и прочее.